Баллада 52 о том, как мне удалось внедрить еду на вынос. На кухне я застала в томительном ожидании мужчин, резко замолчавших с моим приходом. Адам стоял мрачнее ночи. Поварята с удвоенной энергией начищали котлы, а Джонни с преувеличенным вниманием нарезал овощи. Ясно, мыли мне кости, что я слишком вольно веду себя с шерифом. На каждый роток не накинешь платок. Я женщина свободная. Сэр Гай тоже не отягощен семьей. Почему бы нам и не вести себя так, как пожелаем? «Адам, ты чего такой смурной?» Рассмеялась я, чтобы разрядить напряжение. «Но как же хозяйка?» Начал мямлить мой управляющий и наконец-то выдал. «С вами все в порядке?» До меня стало доходить, что он имеет в виду. Что я, вертихвостка проклятая, верчу сразу двумя мужиками. Дом Адама покупали мы с Робином, и вольный стрелок не сдерживал себя при общении со мной. Нас вполне можно было принять за пару. А тут мой помощник уже дважды становится свидетелем интимной сцены между мной и шерифом. Сейчас для полноты картины еще и Робин Гуд пожаловал. Адам справедливо беспокоится о моем здоровье. «Адам, надеюсь, тебе свое, но как же удалось сохранить в секрете? Или ты уже поделился со всеми любопытствующими?» Я плеснула суровости в голос и обвела кухню взглядом, не сулящим ничего хорошего. Но что-то мне подсказывало, что все это глупо. Шило в мешке не утаишь. Адам густо покраснел. Успел поделиться пикантными подробностями из жизни хозяйки. «У меня слишком хорошее настроение для наказания. Но...» – я вновь обвела всех взглядом. «Клянусь, пречистой Девой Марией, если я узнаю, что все рассказанное Адамом вышло из этой комнаты, то уволю в тот же день всех до одного». В их глазах я прочитала страх. Не хотят лишиться такого хорошего места. Не уверена, что угроза остановит их от чесания языками, но хотя бы поостерегутся. Первым пришел в себя Пончик. «Хозяйка, что же делать?» – заголосил он, заламывая руки, как в плохой пьесе. «Для начала соберите обед для господ и отнесите в зал», – распорядилась я. «И поживее». Поварята начали носиться по кухне, как ошпаренные. Но это не были беспорядочные движения. Каждый отвечал за свой раздел работы. Подносы молниеносно наполнились едой. Я отметила, что Пончик хорошо вымуштровал свою команду. «Сложности у нас, хозяйка», – напомнил мне Адам. «Купцы пришли пообедать, а стража шерифа их не пускает. Теряем деньги». У всех такие грустные выражения лиц, словно шериф запустил руку в их собственный карман. «Лучшего момента, чтобы попробовать новый способ расширения, не придумаешь». Я давно хотела внедрить такую услугу, как еда на вынос. «Адам, зови некоторых из них на кухню», – приказала я, загоревшись немедленно воплотить свою идею в жизнь. «Джон, задача твоя и твоих помощников – собрать им заказанное блюдо с собой. Цену повышай на стоимость посуды. Если кто-то придет со своей, тогда цена такая же, как и для обеденного зала». Управляющий привел трех купцов, которых я уже знала. Они приходили поесть у нас каждый день. «Так что же это такое, госпожа Эмма? Никак нам не пообедать», – причитали расстроенные купцы. «А мы уже привыкли столоваться у вас». «Не расстраивайтесь, почтенные», – сказала я, улыбаясь и мысленно потирая руки. «Мы можем наказанное вами блюдо дать с собой. А если понравится обедать у себя, то можете заказывать обеды и ужины заранее, а мы доставим вам домой или в контору». Купцы закивали, наперебой сообщая, что им нужно на обед. «Госпожа Эмма, а как заказывать заранее еду на вынос?» – поинтересовался самый молодой из них. «Раз в неделю приходите и выбираете из трех меню. Можно заказать все три поочередно. Вам будет приносить еду наша служба доставки». «А как оплачивать?» – настороженно поинтересовался самый старый и, видимо, самый осторожный из них. «Можете сразу оплатить за неделю, а можете передавать через мальчишек-доставщиков. Я специально сказала про мальчишек. Купцы – люди осторожные и доверять деньги мальчишкам не будут. Чтобы склонить чашу весов в пользу доставки, я добавила: при заказе 6 обедов 7-й – бесплатно. Купцам предложение понравилось. Они уже были готовы оплатить комплексные обеды, но мне сейчас не до них. «У меня сейчас важные гости», – притормозила их немного я. «Вы возьмите с собой еду, покушайте, подумайте. Если не измените своего решения до завтра, то жду вас. Будем заключать договора». На недоуменные взгляды купцов и Адама я ответила. «Запишем, кто и сколько заплатил», – сказала я. «Для порядка и спокойствия души». Мне еще предстоит обдумать, как разносить уже готовое блюдо и где брать людей для службы доставки. И на все про все один день. Купцы ушли, а я попросила Джона и Адама. «Подумайте пока, как можно осуществлять обеспечение готовыми обедами купцов? А ты, Джонни, разработай меню. Постарайся составить его так, чтобы доставлять еду было удобно. В любом случае подумайте над тем, что у нас есть два жидких блюда. Первое – и напитки». «Может быть, жидкое наливать в кувшины?» – предложил Адам. «Тоже скажешь», – возразил Пончик. «Как их закрывать прикажешь? А пока мальчишки донесут, половина расплескается». «Я уже забыла о шерифе и Робине Гуде, ожидающих меня в обеденном зале таверны. Мой мозг лихорадочно решал проблему транспортировки супов и компотов». «Скажи-ка, Адам, а стеклянные бутылки есть у вас?» – спросила я. Он покачал головой. «Дурацкий вопрос, конечно. Откуда в средневековой Англии стеклянные бутылки? Конечно, их примитивные емкости из стекла использовали еще в VI веке. Но и стоили они астрономическую сумму. Не каждый мог позволить себе подобную роскошь. Флаконы же применялись для хранения и продажи духов. Производили их в основном в Италии. Только в средневековье бутылки стали рассматривать как емкости для вина. И то изначально лишь для подачи на стол. Красиво и торжественно. А вот транспортировка слишком хрупкой тары считалась пока еще невозможной. Поэтому дело осложняется. Англичане первые решили проблему транспортировки стеклянной тары. Только в 17 веке они начали делать стеклянно-керамические бутылки – толстенные сосуды из непрозрачного темного толстого стекла. Я призадумалась. Что у нас остается? Амфоры, которых перевозили жидкие продукты еще на заре зарождения цивилизации, бурдюки – мешки из шкур животных, и бидоны, которые были так популярны во времена моего детства. Бидоны – лучший выход из положения. Но их тоже нужно делать на заказ. Придется идти к кузнецу и попробовать заказать мясорубку и бидон. Как говорил Адам, хватит тянуть. Нужно дело делать.